Глава 12. Он вышел из лифта и прошел в просторный вестибюль гостиницы. Людей было немного, лениво прохаживались два охранника. Швейцар, услужливо раскрыв дверь, пускал двоих подтянутых мужчин с чемоданами. На диване сидел мужчина с газетой, закрывавшей ему лицо. Женщина у специального окошка оформлялась в номер. Он подошел к портье, высокому худому парню, который стоял за перегородкой и перелистывал толстый журнал. Услышав шаги, парень оторвался от своего занятия и с готовностью улыбнулся. «Добрый день», — бросил портье, не переставая улыбаться. «Пусть будет добрый», — согласился он и протянул ему ключи. «У вас остался один день», — посмотрел в карточку портье. «Я помню». «Один день. Лишь Бог знает, сколько у него осталось дней. Один, два, а может и ни одного». Он подошел к киоску в углу. На металлических полочках лежали всевозможные газеты и журналы вперемешку с литературой детективного и эротического содержания. Заведовалась этой бумажной кухней пузатая среднего возраста женщина. «Почитать что-нибудь?» — приветливо спросила она, едва он остановился рядом. Она ловила потенциальных покупателей, завидев лишь малейший интерес с их стороны к своему товару. Он купил комсомолку и отошел в сторону. Вначале постоял, что-то решая, а затем подошел к дивану и сел рядом с мужчиной, который просматривал прессу. Он развернул газету, пробежался по колонкам, затем свернул газету и откинулся на спинку дивана. Читать не хотелось. Да и зачем это ему? Зачем ему знать, что происходит в стране? Что в доме кого-то выбирают, что на улицах постоянно убивают, а звезды заводят амуры с кем ни попадя. Что изменится, если он об этом узнает? Ничего. Ему уже плевать, что происходит и в стране, и где-то там далеко за рубежом. Плевать, он не житель не только страны, но и всей планеты Земля. Мертвому уже ничего не нужно, кроме хорошего гроба. Да, отпевания. Охранники подошли к швейцару и стали с тем о чем-то беседовать. Он прикрыл глаза. Ему не хотелось наблюдать за людьми. Они были живыми, очень живыми. Они строили планы, спешили жить, в отличие от него. Он уже ничего не планировал. Все должно было вот-вот завершиться, и спешить ему уже было некуда, потому как жизнь его практически закончилась. Страшно знать об этом и о том, что каждая минута может быть последней. «Привет, везунчик!» — голос прозвучал тихо и язвительно. Он открыл глаза и повернул голову на голос. Рядом сидящий человек, как он только что сложил свою газету и теперь с насмешкой сверлил его взглядом. Он не показал никакого удивления. Он ждал этого. Он был готов к этому. Он был готов ко всему, кроме одного — смерти. Единственное, что должно было неотвратимо случиться, и к чему он так и не смог подготовиться. Теперь, когда газета не закрывала лица мужчины, он узнал его. Это он отводил его к кассе и выдавал выигрыш в казино. «Привет, шестерка!» Он улыбнулся не без презрения. От услышанных слов и от улыбки Бурый посерел. Через таксиста, который подвозил этого надменного знакомца хана, Бурый вышел на гостиницу. От портье узнал, кто он. И с самого утра, зная, что нужный ему человек в номере, Бурый сидел в вестибюле, дожидаясь того, не желая сам подниматься. Теперь Бурый был в некотором смятении. Боксер считал, что, увидев его, человек сразу же попытается смотаться, но нет. Он насмехался над ним, словно считал себя неуязвимым. Бурый сунул руку под мастерку и нащупал рукоятку оружия. Пустить бы ему пулю, тогда бы прекратил ухмыляться. Тогда точно бы прекратил, но Бурый тут же расслабился, поймав на себе внимательный, оценивающий взгляд вмиг нахмурившихся и прекративших болтать со швейцаром охранников. «Смотри, не лопни от злости!» Он отвел взгляд от Бурова и с сарказмом спросил. «Думал, что я в штаны наложу?» «Все еще впереди, не сомневайся», — прошипел Бурый, складывая руки на коленях, и этим как бы показывая охранникам, что не собирается делать глупости, в силу чего нечего на него таращиться. «Ты дурак, Бурый!» Бурый едва не подскочил на месте. «Откуда этот человек знает его прозвище?» «У тебя в башке шестеренки заржавели», — продолжил он. «Ты думаешь, хан оставит тебя в живых?» «Ты что несешь?» Спесь моментально слетела с Бурова. «Это ты несешь, потому что ты ишак, тупой и безмозглый, а я тебе говорю». «Ну, сука!» — едва не подавился от таких комплиментов Бурый. «Хан не любит оставлять свидетелей, особенно в таких делах, в которых замешаны лица вроде лорда». Бурый икнул. Его мозг отказывался что-либо понимать. Этот человек, получается, знал все. И о том, что произошло в доме, принадлежавшем лорду. Это было непостижимо. Это было невероятно. И не укладывалось в голове. Но понять... просто необходимо, потому что слова рядом сидящего человека были недвусмысленными. «Ты труп, Бурый», — подвел итог он, — «если, конечно, не будешь как следует поглядывать вокруг». Он замолчал и даже не сделал попытки убежать. Бурый, наконец, взял себя в руки. «Плетет какой-то хмырь какую-то херню. Черт бы его побрал, он тоже хорош. Распустил сопли, сидит и слушает». «Это мы еще посмотрим, кто труп», — произнес Бурый в ответ, но как-то неуверенно. Слова рядом находившегося человека все-таки попали в цель и зародили некое сомнение. «Поднимайся и пошли». «Куда?» — вяло поинтересовался он, хотя уже знал ответ. «Сам знаешь, куда». «Хан никак не уймется», — он хмыкнул. «Ладно, пошли». «Только смотри, падла, дернешься. Пушку я быстро вынимаю». «Понимаю». Он поднялся с дивана. «Пушку ты быстро вынимаешь. Вот так бы еще быстро ты работал мозгами». Швейцар, помня о щедротах постояльца, подобострастно выгнулся, когда он проходил мимо. Два охранника проводили Бурова недобрым взглядом.